понимает, в какую она попала ситуацию, и как ей повезло, что у нее есть такая подруга, умудренная опытом и так далее. Для настоящего нарцисса есть один хороший человек, это он сам. До какой степени может быть травмирован ребенок от рождения брата или сестры? Очень сильно может быть травмирован. Нарцисс это психопат, да. Можно ли эту дыру залечить и чем это можно залечить? На сегодня я знаю только одну методику, которая справляется с лечением вот этих дыр. Не скажу, что гарантированно справляется, но с моей точки зрения скромный такой нарциссический, это духовная интеграционика. Потому что она позволяет сделать это быстро. Она позволяет нарциссу не заниматься самокопанием. Она позволяет нарциссу почувствовать себя уникальным, потому что он смог сделать то, что считается сделать невозможным. Перестать быть нарциссом. То есть мы можем использовать сильные стороны акцентуации для того, чтобы помочь человеку акцентуацию изменить. И дальше использовать ее сильные стороны без необходимости чувствовать слабые стороны. А что же такое настоящая любовь к себе? Чем она отличается от нарциссизма? Настоящая любовь к себе – это когда вы искренне любите себя, вы тотально принимаете себя, вы наслаждаетесь своим видом в том числе, вы поддерживаете себя во всех своих действиях, при этом у вас отсутствует гипертрофированное самомнение, вы понимаете, что при всей любви к себе вы не можете стать Богом. Если можете, то до этого приходится долго расти и серьезно работать. Что в своем текущем состоянии, как бы вы себя ни любили, есть лучшая версия вас, и вы не являетесь совершенством. При искренней любви к себе вам интересны окружающие люди. Вы умеете с ними коммуницировать, вы умеете их любить, вы умеете тратить свою любовь на этих прекрасных людей. У нарцисса есть только один человек, которого он любит, он сам. У человека, который любит себя, он любит и других. И не только себя в них. Есть такой анекдот про секс с нарциссом. Парень на девушке, и чмарит ее, ты дура, ты бревно. Она заплакала, неужели во мне нет ничего хорошего? Есть, но я это сейчас вытащу из тебя. Только что заметили, что у меня знак духовной интеграционники за спиной. А профессия может способствовать нарциссизму? Да. А профессия может способствовать. Актеры. Очень нарциссическая профессия. Политики. Очень нарциссическая. Как и мотив общаться с нарциссом? Восхищаться им. Его сильными сторонами. И тогда и мотив для нарцисса будет, ну, позитивным товарищем. Как проявляется мужчина нарцисс Пармаел? А нарцисс первая или вторая? Чем любая психотравма детства отличается от нарциссической? Знаете, если вас считали чмошником с самого начала. Это даже может и не быть такой серьезной психотравмой. Это просто становится образом я. Ну да, вы знаете, что вы чмошник, вы страдаете из-за этого. Вы компенсируетесь чем-то, там, запиваете алкоголем, тихо мстите, или даже не мстите, и просто живете в этом ощущении безысходной депрессии. Нарцисса сначала любили. Нарциссу говорили, что он волшебный, что он умничка, что он солнышко, что лучше него нет никого. Но потом в какой-то момент ему дали отворот-поворот. И он понял, что он недостаточно хорош. Затем он должен сделать вывод, что чтобы его любили, он должен стать идеальным. И третье, у него должна быть достаточно слабая нервная система, чтобы он принял единственный способ стать идеальным, это просто быть им. Если первое паранойя, второе нарцисс, то это очень яркий, харизматичный человек, который достигает любых своих целей за счет окружающих, идя по трупам. Что-то в этом роде. Перспективно ли посещение параноял и нарцисса мужчины? Вы параноял, а нарцисс мужчина. Битва полов. Если вы его обманете, обмешуете, используйте его в своих целях, все будет круто. Если вы параноял, но не нарцисс, и вы, скажем, стремитесь к цели, где вам нужен яркий представитель, и при этом вы прекрасно владеете методикой SWOT и просчитали все свои риски загодя, то очень перспективно. Вы выставляете нарцисса на обложку, а сами дергаете за рычаги, двигая его вперед, достигая своих целей, держа его на коротком поводке. Первую и вторую функцию, да, по мускульному тесту узнать проще всего. Ой, Зинаида Гарантьевич, не знаю. Можно пойти и поговорить, покаяться, рассказать о том, какая вы ничтожность, что не поняли его высокой вообще миссии, цели, величия его духа, но теперь вы осознали свою глубокую ошибку и слезно просите у него нижайшего прощения за свою гордыню. И позвольте нижайше удалиться, дабы переживать в одиночестве свое осознание. Тогда, может быть, он снизойдет и простит. Но, как понимаете, наличие эго сильно помешает этому процессу. Можете вернуться и рыдать. Либо посмотреть, какие у него есть больные места, взаимодействовать с ними. Нарцисс, я окей, все не окей. Нет, я окей, а всех нету. Остальные просто вещи. Две женщины стероид, муж параноял нарцисс. Как общаться? Найдите себе третьего, четвертого, пятого. В общем, почаще выходите на люди. Какой деятельности чувствуете себя комфортно? Везде, где есть люди. Вот если много людей, это... Наелся. На время заткнул дырочку, которая в сердце. Нарушает моральные нормы, мешает работе? Ну, конечно. Ему плевать на моральные нормы. Да и на вашу работу, да и на вас. Пока вы обеспечиваете ему любовь и обожание, вы с вами все нормально. Как только вы перестанете его любить, вас надо будет уничтожить. А если вы будете иметь наглость полюбить кого-то другого, то уничтожите его и вас. Ибо нефиг. Может ли причиной формирования нарцисса явиться рождение младшего? Может. А может ли нарцисс быть один на один с собой? Нет, не может. Ему с собой нечего делать. Курево затыкает дыру в сердце, да. Может, 100% нарцисс, что делал, чтобы сын не стал похож и все понимал? А я думаю, не станет, потому что не сможет. Ему никто не даст. Потому что он должен любить папу. Восхищаться папой. А если один нарцисс в семье, родители, муж и ребенок, что делать? Развиваться духовно. Нарцисс сам не уходит из отношений с территорией общей, но он предпочитает ее застолбить за собой на веки вечные. Психологи часто рекомендуют любить себя. Что же они имеют в виду? Они имеют в виду здоровую любовь к себе, которую воспитать крайне тяжело. И просто как любить себя, блин, столько раз это говорится, но это невозможно сделать. Если не получилось уничтожить, то пойдет к другой рассказывать о том, какая сволочь это первая. Имеет ли нарцисс склонность к вредным привычкам? Редко. Он же себя любит. А зачем же себя гробить? Все записи вебинаров по психотипам в клубе. Вступить в клуб. 990 рублей. Ну что? Вроде так по нарциссам немножечко пробежался, коротенечко. На полтора часика. Ваши вопросы? Если человек в натуре планировал убийство мешающего, не принимающего человека, это уже шиза. Нет, не шиза, это нормальный истинный нарцисс. Если муж нарцисс, то лучше повод развод. Я не знаю лучше выход. Нарцисс – это позиция, которая позволяет вам очень быстро избавиться от эго. Потому что пока у вас эго сильно, пока у вас гордыня сильна, вы у него на крючке. Лечится ли нарциссизм? Лечится. Вот буквально во второй половине будем лечить. Может нарцисс часто быть в депрессии? Да, может, если это неуверенный в себе нарцисс. Либо достаточно социально адаптивный, чтобы его любили все. А любовь людей – это единственное, что его выводит из депрессии. Это как у вампиров. Не попил крови – сдох. Стероид и нарцисс внешне похожи в проявлениях. Берем Киркорова. Вначале кажется, что стероид. Пообщаемся, оказывается, нарцисс. Как Как знание своего психотипа может помочь? Ну, первое-наперво, вы перестаете волноваться по поводу тех качеств психотипа, которые вы хотели изменить. Но выясняется, что это просто совокупные качества психотипа, которые не меняются. И сразу становится спокойно. Есть нарцисс, для чего муж и криптоид? Ну, чтобы деньги зарабатывал, например. Вот типы нарциссов идеальны и неуверенны. Как можно уйти от нарцисса с трудом? Если муж нарцисс ненавидит сына, а обоих проблем с алкоголем, можно спасти сына. Да, но надо понимать, что психотип это вторично. В семье всегда есть процессы, которые идут над уровнем осознания. Это семейные динамики. И тут надо заниматься именно восстановлением семейных динамик. Тогда и нарциссизм может пройти, и алкоголизм может пройти. Неуверенный нарцисс заливает дыру и депрессию алкоголем. Да. Где почитать про психотипы? Ну вот текст, только идентификация, акцентуации, Алексей. Ссылочку дали. Можно в клубе послушать лекции по всем психотипам. Что делать неуверенному нарциссу? Приходить на вторую часть занятия. Мы с помощью реинтеграции будем прорабатывать травмы, которые сделали вас нарциссом. И если у вас дырка в сердце закроется, то из неуверенного нарцисса вы станете любящим себя человеком. С высоким социальным интеллектом. Как нарциссы относятся к детям? Любят ли своих детей? А дети им глубоко по барабану, если только это не какая-нибудь пиар-акция. Шизофреник может относиться к этому психотипу и сам ощущать себя нарциссом. А клиническая шизофрения, которая является следствием расщепления сознания, да, он может быть и с нарциссическими проявлениями. Почему у свекрови нарцисса много операций? Ну, потому что нарцисс, его обратная сторона – это жертва. Когда он достаточно умен, чтобы адаптироваться, он достигает прекрасных результатов. Когда он недостаточно умен, чтобы всем манипулировать, он начинает манипулировать через жертву. А если он становится жертвой, то это должна быть качественная жертва. И он должен болеть. Как заниматься семейной динамикой? Либо расстановки по Хеллингеру, либо духовные интеграционника. Либо работы с картами метафорическими. Расстановками я не занимаюсь, не обучаю. А вот работе с метафорическими картами и духовные интеграционники обучаю. Для высокочувствительных людей, как им общаться с нарциссом? Высокочувствительное – это очень такое размытое понятие. Скорее вы называете себя таким словом, но на самом деле это низкая психическая стабильность, слабая нервная система. Вам не с нарциссом надо общаться и думать, как с ним надо общаться, а делать практики укрепления нервной системы. И тогда у вас все будет красиво. неонарцисса дыра закроется после того, как неонарцисс оставил. Но можем и это сделать. У нарцисса слабая нервная система. Была бы сильная, он бы не стал нарциссом. А если это, наверное, интересно, скучно серый, нарцисс может сам уйти. Может, но все равно что-то прихватит. Практики укрепления нервной системы. В клубе есть, послушайте лекцию про эпилептоидов, там приведены 4 практики работы с нервной системой. Ну, Алиса, да, мать нарцисс, постоянное чувство вины провоцирует на это чувство. Это нормально для них. Духовный интеграционник, например, сможете пройти 4 числа у Эльмиры Зинаида. 4 января. С 4 по 6 в Москве. Полечить сердечки тем, кто жил и живет с нарциссами. Да не вопрос. Полечим. Ну что, друзья, я надеюсь, что все, кто хочет либо научиться любить себя, либо восстановиться после общение с нарциссами, либо перестать быть нарциссом, стать любящим себя человеком, пройдут на вторую часть, да едва планируется с 2 апреля, или 3 апреля, с 3 апреля.